18. Стрела приближалась. Искрилась кадой и потрескивала разрядами молнии. «Лучник!» — выкрикнул Хинниган. И отшатнулся назад, но тут же споткнулся от труп свинорыла и плюхнулся задом на ступени. Боли даже не заметил, мне было не до нее. Стрела ударила в стену и вспыхнула огнем, окрасив все вокруг неистовой желтизной. Такой яркой, что резануло по глазам. Я зажмурился, на ощупь перебрался к стене коридора и вжался в нее так плотно, как мог. До вспышки я лишь мельком успел увидеть, что стрела была выпущена из огромного мерцающего лука, а тот, кто это сделал, стоял у трех пустых постаментов. Трех пустых постаментов. Ничего паршивее не придумаешь. Полное дерьмо. Пока я заметил только одного из стражей. Это было гигантское существо, каменный голем, стреляющий потоками кадо, единиц по 100 сразу. Страж восполнял энергию после каждого выстрела, и можно было не сомневаться, следующий его удар тоже будет нести разряд в сотню единиц, так что если этот энергетический сгусток попадет в кого-нибудь, то ему не жить. Тут никаких вариантов. А еще оставался вопрос, куда делись два других стража. Первый, что стоял с топором, и третий — с боевым цепом. И если они нападут все разом, то... Проскрежетала натянутая до предела цепь, по воздуху просвистело смертоносное шипастое ядро, и в стену рядом с лестницей ударила вся мощь Карбазу. Стража цепей. Зал содрогнулся. Да что там, содрогнулись все три уровня змеиных пещер. От грохота заложило уши, по спине, мокрой от пота и крови, пронеслась вибрация. Хрустнули потолки, несколько плит обвалились и рухнули вниз. Удар был настолько сокрушительным, что часть стены снесло сразу. Мрамор взорвался кусками и обломками, все вокруг заполонили клубы пыли и огненные вспышки. Я пригнул голову и зажал нос мокрым рукавом, чтобы не задохнуться. Где-то вдалеке закашлялся Хинниган, но где именно он находился, я так и не определил. Густая пелена скрыла всех, кто был в зале. Не прошло и 5 секунд, как появился еще один страж. Его силуэт мелькнул в серых клубах и блеснул мерцающий клинок топора. Гигантское орудие рубануло по полу рядом с лестницей в 5 метрах от моих ног. Зал опять вздрогнул. И опять затрещали разряды кадо. Страж потянул топор. С оглушающим скрежетом тот прорезал мраморные плиты пола, оставляя за собой огромную траншею-борозду. Паршиво. С этими тварями не справится даже взвод адептов. У нас не было шансов. Хинниган почти истратил запасы энергии, а с Матиаса ловить было нечего, кроме эргов он ничего не умел. Не кулаками же драться, в конце концов. Вариантов в голову пришло немного, и все не слишком надежные. Сначала я решил попробовать самое легкое, мало ли. Вдруг то, что помогло мне с королевой Мори, поможет и со стражами. Я выглянул из-за угла, чтобы увидеть Карбазу. Пыль маломальски улеглась и уже не мешала оценить обстановку. Вот теперь привратники второго яруса предстали глазами во всей красе. Господи, лучше б я их никогда не видел. Внутри похолодело. Три гиганта в каменных доспехах стояли, приготовив к бою мерцающее оружие. Лук, топор и цеп. И зорко оглядывали полуразрушенный зал. Голову каждой твари скрывал шлем с опущенным забралом. Ни Хиннигана, ни Матиаса и его парней я не увидел. Попрятались кто куда и не высовывались. Мне бы тоже не стоило высовываться, но деваться было некуда. Я посмотрел на главного из гольмов, стража с цепом, и обратился к нему ментальным голосом. «Приветствую тебя, Карбазу!» Ну, что я еще мог сказать? «Эй ты, каменная хрень, пропусти меня на 3-й ярус!» Сказал первое, что пришло на ум, без претензий и даже вежливо, после чего замер, ожидая хоть какой-нибудь реакции. Страж молчал. Ядро на его цепи мерно и угрожающе покачивалось, звенья скрипели, 100 единиц кадо мерцало по всему орудию, еще раз напоминаю, что шансов пройти мимо привратника никаких. В зале стихло. Только мое сердце стучало так, что пульс громыхал в ушах, казалось, был слышен во всех пещерах, снизу доверху. «Эй, Карбазу!» — уже громче сказал я и шагнул из укрытия. «Вот нахрена вылез? Хотел же как лучше!» Он меня не услышал. То ли голем был глух, то ли ему мешал шлем. Других догадок, почему он на меня не среагировал, больше не нашлось. Точнее, среагировать-то он среагировал, но не так, как мне хотелось. Увидев меня, страж крепче сжал цеп и ринулся в мою сторону. За ним устремились и остальные големы. Отлично, Рэй, ты, как всегда, грамотно провел переговоры. Я оглянулся и посмотрел на Дарта. Он все еще лежал без сознания, а над ним мерцали лечебные руны, вытягивающие из меня остатки кадо. Осталось 15 единиц, не больше. И если стражи тут все разнесут, то Дарта спасти я уже не смогу. У меня просто не хватит сил. Решение тут имелось только одно — бежать. Дать дёру на максимальной скорости и увести стражи как можно дальше отсюда. Големы приближались, огромные, неповоротливые, зато чудовищные силы твари. От их тяжелой поступи трещали и крошились плиты пола. Страж-лучник остановился и пустил в меня стрелу. Второй замахнулся топором, третий вертанул цепом. Шипастое ядро сделало косой круг, достигая потолка, и понеслось в мою сторону. Я еще раз окинул взглядом зал, просчитывая маршрут, и рванул стражем прямо под ноги. Путь был один — увернуться от ударов и попасть в другой зал. По изрубленному и переломанному полу я проскочил между исполинских ступней Карбазу. Так, один есть. Второй страж встретил меня очередным взмахом топора. Сверкнув искрами, широкий клинок резанул воздух прямо передо мной и обрушился на пол. Меня обдало горячим потоком ветра и пыли, лицо оцарапало острыми каменными крошками, тело обожгли искры парализующего кадо. Я резко остановился, чуть не врезавшись в клинок, и отшатнулся влево, но тут же натолкнулся на громадную ступню третьего стража. Тварь попыталась меня затоптать, его нога поднялась и опустилась, сминая под собой пол. В ту же секунду в меня устремилось ядро первого стража. Удар, обломки, пыль, искры — все повторилось. Теперь я рванул вправо, уходя от шипастого орудия. Со всех сторон меня окружали ноги големов. Живые каменные колонны, беспощадные и разрушающие. Стражи зажали меня в смертельном круге и яростно крушили все вокруг. Малейшая задержка светила мгновенной смертью, поэтому я метался как бешеный. Отскакивал то в одну, то в другую сторону, перебегал от места к месту. Ноги адски горели от напряжения, нос забила пыль, по телу соднили мелкие порезы и раны, кровь смешалась с соленым потом и кожу невыносимо жгло. Особенно сильно досталось лицу, шее и рукам. Весь мокрый, без оружия и практически без кадо, я все еще надеялся проскочить, но стражи не давали мне ни единого шанса. Ни отступить, ни уйти вперед, ни вырваться из круга. Казалось, я оглох от бесконечного громыхания, треска и хруста камней, но нет, не оглох. Из дальнего угла вдруг донесся истеричный выкрик Хиннигана. «Эй, тупые ублюдки, я здесь!» В лучника ударил брошенный Хинниганом камень. «Он там, а я тут!» — проорал из другого угла Матиас и тоже швырнул обломок. На этот раз в страже с топором. И Хинниган, и Матиас выскочили из укрытия, отвлекая внимание големов на себя. Лучник моментально пустил стрелу в Хиннигана, а клинок гигантского топора теперь начал охоту за Матиасом. Стражи перестали меня зажимать и разделились. Со мной остался только сам Карбазу с цепом наперевес. Недолго думая, я рванул в арку, ведущую во второй зал. Страж устремился за мной. Его адский цеп заскрипел позади, ядро опять просвистело в воздухе. Звук нарастал, страж набирал скорость, стремительно меня догоняя. Пару раз ядро пронеслось над головой, в паре метров от моей многострадальной макушки. Пришлось пригнуться и прибавить скорости, хотя куда еще быстрее. Несся я со всех ног, глотку жгло от сухости и пыли, пить хотелось невыносимо, сердце колотилось, как сумасшедшее, в ушах бился пульс, пот катился по лицу. Упасть и сдохнуть было бы проще, чем бежать, но я бежал. Не знаю точно, на что я надеялся, скрыться все равно бы не получилось, но уж лучше один каменный страж на хвосте, чем трое. Карбазу тоже не медлил. Его ядро ударило совсем близко, потом еще раз и еще, он колотил почти без остановки. Размахивался и бил, как заведенный, с одной и той же скоростью и паузами. Добравшись до первого зала, я кинулся под защиту трех статуй. Слава богу, они не были живыми, а стояли неподвижными, как прежде. Чистые и белые, такие безобидные. Но странное дело. Как только я заскочил за первый постамент и приготовился спасаться от очередного удара ядра, Карбазу вдруг перестал крушить. Он остановился у изваяний, выдохнул и внимательно их оглядел. Его цеп замер в боевой готовности, но по статуям не ударил. Я не сразу понял, почему. Ну, не из-за того же, что ему стало жаль ломать такую красоту. Возможно, дело было в том, что эти статуи стояли живыми, но не пробужденными. А может, причина была совсем в другом? Пока я понимал только одно. Устроив резню в третьем зале, мы спровоцировали взрыв безликих огней, а те пробудили стражи. А если они проснулись в третьем зале, то значит и проход на следующий ярус тоже находится в третьем зале. Но даже если это так, то мне все равно требовался трофей привратника. И как его получить? Каменная сволочь раздавит меня при любой попытке хоть что-то у нее отнять. Это тебе не королева Мори. Тут обещанием материала, поцелуем и угрозами не отделаешься. Все равно не укладывалось в голове. Какое дело Карбазу до других статуй? Круши себе и круши, в чем проблема? Он же не себя убивает. И тут до меня кое-что дошло. Догадка. Всего лишь догадка, но надо было проверить. Используя заминку стража, я подобрался к третьей статуе, изваянию самого Карбазу. Потом вскарабкался на постамент и дотянулся ладонью до каменной лодыжки. У меня осталось меньше 15 единиц кадо. Рискнув их истратить, я, скорее всего, обрекал себя на провал. А может и нет. Пока не попробую, не узнаю. Замерев на месте, я отдал 5 единиц в мутацию статуи. Всего 5 единиц. Сделал так, чтобы ступня изваяния отделилась от ноги в районе щиколотки. По камню проскочила трещина. Одна единственная, но ее хватило, чтобы нога живого Карбазу тоже подкосилась. Голем упал на одно колено и от ярости взмахнул цепом. Ядро пронеслось рядом со мной, но не задело. Сам себя страж убивать не собирался. Ну а я уже переползал ко второй ноге. И тут вдруг в зал с воплем отчаяния ворвался Хиниган. Он заметно хромал на одну ногу, но несся так быстро, как мог. «Рэй, куда бежать? Куда?» «Сюда!» — рявкнул я с постамента. «Прячься за статуи, твари их не трогают!» Следом за орущим во всю глотку Хиниганом мчался лучник. Мерцающие стрелы летели одна за другой, искрили и взрывались. Очкарик проскочил мимо Карбазу, но тот моментально ударил в него ядром. Взмах, свист, грохот, хруст камней, взрыв пыли, вскрик! И парня смело гигантским шипастым шаром. «Матерь Божья! Господи, Хиниган!» Я не успел его мысленно похоронить, как он снова проорал. «Промазал! Криворукий!» На самом деле Карбазу не промазал. Он ударил точно туда, где бежал Хиниган. Я сам это видел. Просто Хиниган умудрился применить стихию воздуха прямо на ходу. Его подбросило под потолок, над ядром, да еще так быстро, что даже я не заметил, как это произошло. Я увидел очкарика только когда тот приземлился на постамент со статуей лучника. «Клифф, разрушь статую!» — выкрикнул я. «Оторви ей руку или ногу, а лучше голову, слышишь?» Хиниган понял все сразу. Порой я удивлялся его догадливости, а порой несусветной тупости. Слава богу, сейчас был не самый плохой вариант из двух. Он опять использовал стихию, на этот раз воду. Ледяная глыба образовалась в воздухе за считанные секунды. Хиниган привстал на постаменте, еле держа равновесие на полусогнутых ногах, а затем вытянул руку, чтобы направить глыбу точно туда, куда надо. Статуя в голову. Он сильно рисковал. Лучник уже заметил его маневр, шагнул в сторону и натянул тетиву с очередной стрелой. Он целился так, чтобы задеть Хинигана, но не задеть изваяние. Ледяная глыба и стрела метнулись к своим целям одновременно. Только стрела была быстрее. Яркий луч кадо сверкнул во мраке. Мгновение! И вокруг Хинигана вспыхнули искры и молнии. Сияние охватило весь зал, рассеяв плотную и смрадную темноту. Хиниган вскрикнул и повалился с постамента. И только потом я увидел вокруг него щит. Еле видимый, совсем слабый, но все-таки щит. Причем его создал не Хиниган, он бы не успел, потому что был занят стихиями. Эрк использовал кто-то другой и направил его на защиту Хинигана. Бегло оглядев зал, я заметил Матиаса. Он стоял за спиной Карбазу, его ладони еще мерцали кадо, а сам он смотрел на статую лучника. Если бы не помощь Матиаса, то Хиниган не успел бы совершить задуманное. Но он успел. Глыба льда с грохотом снесла статуе голову. Страж с луком пошатнулся, его шея треснула, он обхватил голову рукой, но это его не спасло. Каменная башка вместе со шлемом взорвалась на куски. Голем рухнул, оглушив зал грохотом и раскатами эха. В этот самый момент Карбазу почувствовал, что позади него кто-то стоит. Не оборачиваясь и не вставая с колена, он коротко взмахнул рукой и поднял в воздух цеп. Ядро описало полукруг, просвистело во мраке и сшибло Матиаса с ног, насаживая его тело на шипы. «Вот черт!» Я быстро переполз по постаменту ко второй ноге статуи и отправил на мутацию еще 5 единиц кадо. Как только трещины пошли по ноге изваяния, я приподнялся, обхватил ногу статуи и отдал последние силы на кинетический эрк. Раздался хруст, каменная броня скульптуры полопалась, статуя стража цепей медленно накренилась, а потом, как подкошенная, повалилась с постамента на пол. Карбазу погиб в ту же секунду, сразу после свержения собственного изваяния. Он так и не поднялся с колена, развалился на крупные куски, обрушился громадной кучей обломков посреди зала. Его цеп с ядром тоже раскрошился. Правда, это никак не помогло Матиусу. Его отбросило в угол мощным ударом Карбазу, Парень хрипел и покашливал, навалившись спиной на стену и вытянув ноги. Из его рта по подбородку текла кровь. Я спрыгнул с постамента и быстро приказал Хиннигану: «Займись третьим големом, пока он сюда не явился». Было слышно, как третий страж, тот, что с топором, все еще гоняет матросов Матиаса по залам. И пока Хиниган уничтожал последнюю статую голема, я поспешил к Матиасу. Он был, конечно, уже не жилец. Спасать его не имело смысла, да, я бы и не смог. Кадо во мне не осталось ни на одну руну. Скорее всего, даже те руны, что работали сейчас с Дартом, тоже иссякли. Матиас не сводил с меня глаз. Он продолжал покашливать, дергался всем телом, широко открывая рот. Брызги кровавой слюны летели в разные стороны, но после багрового дождя с потолка мне было уже плевать на чужую кровь, летящую в лицо. Я опустился рядом с Матиасом на пол. «Слушай, Тео», — прошептал он. «Я же сдохну, да? Что скажешь?» «Сдохнешь, брат», — мрачно подтвердил я. Он, кажется, даже не расстроился. Славно развлеклись, правда же?» «Еще бы». Матиас усмехнулся и снова кашлянул. «Если будешь вдруг на Сабасском море, ты приезжай ко мне. Бери с собой девушку и на фрегате. На фрегате с ветром и брызгами, знаешь, как хорошо». Больше говорить он не смог, кровь обильно залила рот. Матиас еле приподнял правую ладонь и протянул мне. Я кивнул и крепко пожал его окровавленную липкую руку, после чего та безвольно упала на пол. Он прикрыл глаза и тихо выдохнул, ожидая смерти. «Нет, не сегодня», — вдруг произнесли знакомым ментальным голосом. На мое плечо мягко легла рука. Я обернулся, собираясь спросить: «Ну и где ты была?» Но Ребекка на меня уже не смотрела. Она опустилась на колени рядом с умирающим Матиасом и взяла его за руку. Это было красивое зрелище. Ее ладонь вспыхнула сиянием Кадо, и по руке Матиаса пронеслась волна света. Его кожа медленно покрылась рунами, десятками лечебных рун. Такого навыка я не видел даже у Хлои. И пока это происходило, я все-таки решился спросить. Не вслух, конечно. «Где была Бекки?» Она ответила, не оборачиваясь и не отвлекаясь от лечения. «Моя задача — сберечь Георгу жизнь любой ценой. Если он погибнет, то меня ждут наказание и немедленная смерть. Поэтому пришлось спрятать Георга, чтобы дождаться, когда ты отобьешься от стражей». Ее ответ меня разозлил. О чем она думала? А если бы я успел прикончить Георга, то заодно прикончил бы и Ребекку. Ну и какого хрена она молчала? «Ты почему сразу не сказала?» Ребекка дернула плечом. «Потому что не могла». «А сейчас можешь?» «Георга рядом нет, он на первом ярусе. Ждет, когда вы уйдете. Он уже не торопится, все равно ритуал не прошел. Зато тебя очень испугался. Я кое-как его успокоила и долго просила прощения». Я ничего не ответил. Ребекке приходилось не сладко, это понятно, но ее двойственность меня не просто тревожила, она пугала. Кто знает, чего ожидать от нее в ближайшие 5 минут. Матиас, кстати, преображался на глазах. Из колотых ран от шипов уже не сочилась кровь, он дышал ровно и уверенно, без хрипов, и порой шевелил пальцами. «Ты можешь Дарту также помочь?» Ребекка покачала головой. «Нет, ни тебе, ни кому-то из твоей команды, прости. А вот насчет Матиаса указаний не было». Пока мы разговаривали, к нам подошли Хиниган и двое матросов. «Он мне жизнь спас», — пробормотал Хиниган с горечью и сожалением, оглядывая Матиаса. «Даже удивительно, что он так сделал». «Отчего ты удивляешься?» — нахмурился один из матросов. Фред, кажется. «Матиас вообще-то отличный парень. Он так же далек от аристократии, как далеки друг от друга Сабасское море и Лэнсом. Вы бы видели, как он переживал, когда во дворец отправлялся. Говорил, что надо вести себя по-скотски, разговаривать по-скотски и поступать по-скотски. Так будет безопаснее. На самом деле Матиас совсем другой». «Он же ради фрегата сюда потащился. Ему дед обещал», — добавил второй матрос. «Ну это ведь никакого фрегата никогда не было, врет он все. Ему и денег-то никогда не давали. Он с детства в порту работал, потом в матросы пошел. Думаете, почему он ладони прячет? Они же у него в мозолях все от канатов. Работяга обычный, а тут вы все такие холеные, за власть боретесь. А у него просто мечта была. Человеческая». Ребекка, наконец, закончила лечение и поднялась с колен. Вот теперь она посмотрела на меня и сказала прямо. «Ищите вход на третий ярус. Мы с Георгом пойдем следом. Если захочешь его прикончить, то приступай. Но помни, что мне после этого не жить». Я пристально посмотрел ей в глаза, опять ничего не ответив. Сестра кивнула и быстро прошла во второй зал. Она ни на кого больше не смотрела, будто хотела поскорее уйти от осуждающих взглядов. Послышались ее торопливые шаги, потом все стихло. Ребекка поднялась по лестнице на первый ярус. Нам же предстояло найти вход на третий. И теперь я точно знал, где его искать.